редчайшая вещь, да? Речь Ромео и Джульетты — образец настороженного и прерывающегося разговора тайком в полголоса. Это будущая прелесть Виктории и войны и мира. И та же чарующая чистота и непредвосхитимость. Виктория, роман Кнута Гамсуна. Очень хороши твои переводы, Бараташвили. Дай бог, чтобы он был таков, чтоб такой прекрасный был у него стих. Я почти заново встречалась с Зиной, с новым тобой, особенно с Леней. Это тонкий мальчик, овальный, субтильный. Кто знает, кем он будет. Да, я говорю овальный, потому что решительно не люблю и не верю в круглое лицо. Он хорошее, красивое дитя. Можно ли без слез думать о том, что он никогда не увидит дедушки и бабушки? Что они его никогда не видели? Мне он кажется даже лицом в стихии нашего покойного Женечки. Такой же лоб и овал. Брат Фрейденберг, умерший в отрочестве. Как хорошо, что ты пишешь, что ты допущен своей цензурой. Это самое главное. Твое счастье чудное, настоящее. Жаль только одного в происшедшем, что ты не приедешь. Но я не сомневаюсь в твоем самообладании. Размеры этого письма скажут тебе, что я достигла прожиточной нормы. Я так не писала 3 года. Я достигла, так сказать, морфологии нормы. Не раз я тебе писала, что моя жизнь есть только прохождение через время. Я приспособилась к далекому путешествию, уселась, приобрела навыки опытного истопника, которого уж не пугает количество километров. Что делать? Я осталась жить. Сердце я излечила сахаром. Летом болела радикулитом, закончившимся ишиасом. Не выезжала, не работала. Волосы после цинги лезут, зрение повреждено. Мозг оскудел. Когда-то бесплодие было коротким эпизодом. Теперь эпизодичны просветы мысли, печататься нельзя. Ученики подражают и утрируют. В августе я задумала оставить кафедру и перейти на полставки. Зимы ужасают меня. Я, однако, не ушла. Меня затягивает небытие. Я боюсь этого. Под влиянием друзей я снова привязала себя к грузу, чтобы не отлететь. Весной терзали меня зело, пили из меня лимитную кровь. Пошли защиты моих учениц, а этого не прощают. Речь идет о защитах Поляковой и Галеркиной. Условия огромной несвободы так корежили академическую жизнь, что защиты превращались в повод для групповой борьбы и сведения счетов. Диссертанты и их работы мало принимались во внимание. Я вела себя решительно и спокойно, и после провала в совете факультета диссертантки прошли в совете университета. Занимаюсь очень бесплодно, греческой лирикой полный шарат, и дело не идет, и перспектив опубликования нет, и голова плохая. Читаю много, чтобы оглушить себя набрала часов. Конечно, никто не может так читать греческую литературу, как я, потому что все главное прошло у меня исследованиями, и я вот уже 2 месяца верчу одну Илиаду, и конца не видно. Прошлись по мне в «Ленинградской правде», на собраниях, но тут же со мной примирились. Меня зовут попом Аввакумом. Сегодня я дома, занездоровилась. Твой пакет получила вчера вечером. Что делает Женя и Женечка? Каков он? Где Федька? Имеешь ли вести о Жоне, о бедной Лиде? Сестры Пастернака. Бедную Лиду оставил муж, это с 4-мя-то детьми, писал Пастернак в письме к Фрейденберг 2 ноября 1945 года. Я бываю у Лапшовых. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, живы и бодры. Сегодня в 8 часов утра раззвонился Владимир Иванович, и что же? Обедать зовут. Они писали тебе летом. Я повезу им новости о тебе. Сердечно обнимаю тебя и Зину. Будь здоров. Не претендую на скорый ответ, но со временем не забывай меня и обо мне. Твоя Оля. Ленинград, 3 ноября 1946-го. Дорогой Боря, есть много смысла в том, что работа, которую я писала под дождем бомб и снарядов, в истощении, при светопредставлении, потом читалась мною в торжественной обстановке университетского юбилея. Речь идет о происхождении эпического сравнения. Мне казалось, это не я, а Георгий держит голову дракона. И читал это я в самый свой страшный день, ровно в год катастрофы с мамой. Теперь это все забылось. Мне не разрешили сделать маленький